купили сахару, помню я. И он стоил тоже там копейки, я помню. И муки купили, хлеба белого и черного. И нам уже было очень тяжело нести, ну и посылка эта летческая. Пришли в лес, сели там, пенек был на пенек, это наш стол. Распределили конфеты, поскольку выйдет. И давай, перекусили. Ты смотри, какая сила появилась у нас, бодрость, а то уже шатались. Да, зашли в магазин, мои лапти уже порвались, я оборками обвязал. Купили мне ботиночки, Витю ботиночки купили, обулись. Ну, где-то мы растратили, и где-то рублей около 50 еще маме привезли. Вот смотрите, мы же дети. Почему мы не купили пистолетики? Почему мы не купили? Бог благословлял вас. Мудрость давал. Дело не в этом. Голод. Пришли домой. Мама как расплакалась. Как расплакалась. Такие богатые ботиночки у нас все. Ну, настала весна. И мы с братом погнали в поле. Брат в соседней деревне погнал овечек. А я в нашей деревне погнал коров. И там мне уже плату давали. И пасу. И вот этот председатель нашего колхоза, фамилия Курто. Что, враг народа, пасешь на советской земле коров? И меня как ударит полевой сумкой. А в полевой сумке он был в МТСе. Тогда был трактор «Фордзон». У трактора поломалась шестерня, и вот он на коне заехал в МТС в Брезино и вез шестерню для этого трактора. И когда он ударил мне по спине вот этой шестерней, я потерял сознание и долго лежал неживой и без сознания. И кровь с роту, с носа ушла, там целая лужа крови. А в подпаску мне дали малую девочку лет так 8-7. Ну, помощники. С каждой хаты давали помощника. Мы, наверное, вы это знаете. И вот она меня плакала и так тормосила, и разбудила, привела в это чувство. Я проснулся темно-темно. И при мне летит с неба огненный шар. И я вижу, может, метров 500 от меня отъехался этот председатель. На колхозный двор подъезжая, на попел с него и с его коня. Уже не было чего хоронить, только собрали этот попел и похоронили. А колхозный двор превратили в пепелище, все сгорело и кони, все. Ангел сказал, кто тебе ударит, я буду убивать его на смерть. Вот вам и сбылось. Потом, ну, мы... Я гонял в поле уже 37-й год, 38-й год, 39-й, 40-й и 41-й год. Угу. Вот мы же были пастухами, и мы жили неплохо уже материально. Угу. Стали мы подрастать уже в 41-м году. Так веселились, а деревня положена отсюда, я километра 3. И от нашей деревни тоже 3 километра. И как раз 22 июня, этот вечер, настолько молодежь веселилась. Они даже сами говорили в этой деревне, что перед какой-то погибелью мы веселимся. Ну, я же верующий, я с ними не веселился. Я был тогда, даже помню, у кого лошадь была, коваленок. Я залез к нему на сено. И там спал на сене и слышал, как веселились, а потом я уснул. Но меня разбудил. Я гонял на ранке с 4 часов утра, я уже гоню в поле еще, темновато трошки. Слышу, часа в 4. Вся деревня плачет, вся деревня. Оказывается, приехали с военкомата. Тогда ж мотоциклов не было, на лошадях. И раздавали повестки на фронт. Война началась с Германией. Вот Вот они чувствовали какую-то гибель, веселились перед гибелью. Вот такой момент был в 41-м году. Потом уже немцы пришли приблизительно. Дня через 4 они уже были у Березино. Ну и тут была война. А я играл. Труба у меня была самодельная, 1.5 метра из елкина. Ореховая елка. Да, и обматывал бересты, из бересты корой. Я псалмы играл на ней, вот красиво. Но я в лесу пошел, корову, я же не знаю. Слышу выстрелы и смотрю, кто здесь? Сигналы подают. Смотрю, немецкие каски впервые окружили меня. А я трубил коров, чтобы... Когда трубишь, коровы спокойно ходят. А они подумали, что это военные сигналы создают. И армия завернула ко мне в лес. Такой был лес. И ихний майор, помню, что майор, мальчик, что ты здесь делаешь, кому ты сигналы подаешь? По-русски. Ну, я пастушок. А, ты корову пасешь, жуда. Покажи сюда трубу свою. Встал на пенек, и как начал трубить сигналы военные немецкие, как стала армия их приближаться, они же чуют сигналы. И тогда, как ехали они по шоссе, так они свернули ко мне, там недалеко от шоссе, Минск-Могилев. Тогда они свернули ко мне, и вот он по-немецким рассказывает, что вот такой мальчик, и достает мне 10 марок и говорит, трубу я забираю. Тогда сказал другому немцу по-немецки, что-то гергнул, тот полез в кузов, достал велосипед в сборы и мне спустил. И велосипед тебе в придачу. Я этот велосипед у кусты сховал, забросал. Ну и они как ехали, так и поехали на Березино. А я пригнал корову вечером в деревню, а сам вернулся в лес за велосипед и домой прикатил. Я приехал, я уже умел ездить, сховал у сена. Вот такая была первая встреча с немцами. Так началась война. В 43-м году меня забрали в Германию. И я уже не буду рассказывать, как в Варшаве там... И вот война, забрали меня в Германию на принудительные работы. Я очутился в Цольхаус-Блюмберг на границе Швейцарии. Там был авиационный завод. И мне... Я был в Варшаве сначала. Немцы нас обучали слесарному делу, вроде ФСО. И вот приезжает лагерфюрер из Германии, и в Варшаве нас было... 1002, может, больше, он выстроил, подошел ко мне, говорит, выходи со строя, и вручил мне чемоданчик, чтобы я держал, не носил. Потом завезли нас, он же завез нас в Цольхаус-Блюмберг, и там мы остались. Там было 1003 русских на этом заводе авиационном. Ну, знаете, если ведут нас в столовую, 3000, пока не позавтракать, пока победить. Устроили меня там, ну, уже общежитие дали, там, нары все дали. Но еще на работе я не работал, на авиационном заводе, но вокруг уборку делали, ну, это мелочи. И вот этот лагерфюрер, который меня с Варшавы забрал, приезжает и вызывает Карпович, моя фамилия такая. И человек, наверное, 50 забрал отсюда, и повез город Донау-Шинген, там на реке Дунае. Донау-Шинген по-немецки это начало Дуная. Там был филиал от этого же завода, и мы там делали кабины для самолета. И нас всего было человек 100, все-таки не тысячи. И нам было намного лучше материально, чем... И вот тут я живу, работаю на этом заводе. И вот здесь открыли второй фронт, американцы, англичане, и объявили, рабочий день будет каждое воскресенье, выходных в воскресенье не будет. А я когда принимал крещение, братья спросили, ну как, если будет рабочий день в воскресенье, ты выйдешь? Я говорю, не выйду. А если убьют? Ну и пусть, пусть убьют. Хорошо не идти в воскресенье на работу, когда никто тебя не убивает. А там приказ прибили. Кто не выйдет в воскресенье на работе, будет расстрелян без суда рукой фабриканта. Копершмидт Цумзоне, я помню фамилию даже. Сегодня суббота, завтра воскресенье. Последняя ночь моей жизни. Завтра воскресенье приблизительно в 8 часов утра меня расстреляют. Приблизительно я рассчитал завтрак, там все это, пока там распределение. Это как раз 8 часов. Сегодняшняя ночь последняя. Я предам эту ночь молитве, как Гефсимании Христос. Я начал молиться. И потом голос мне внутренний. Чего ты? Никто же не видит. Те братья и сестры, которые на крещении слушали, их же нет здесь. Их же нет. Иди на работу, никто нет. Кто-то знает, кто-то будет знать. Иди на работу. Второй голос. Ага, струсил. Ты там был героем, а теперь ты пойдешь на работу. Струсил. Тогда, Господи, то был голос не Божий, а вот это Божий. Все, твердо, пусть стреляют, только. И не лег на постель, стоял все время на молитве. Всю ночь. И вот молюсь, Господи, прости, что у меня такие мысли подходили, и что я их поборол с Твоей силой, а теперь приготовь меня к переходу. Дай расстрел перенести, ну, терпеливо. И думаю, если стрелят мне в лоб, я быстро скончаюсь. Если в сердце и не попадут, и буду мучиться, и еще они достреляют или не достреляют. Ну, а подумаешь, мучение там, если даже они, и мучение протянется часы, целые часы, да? Но по сравнению вечность, это же мелочи. Все, пусть стреляют. Все, готов я, бодрый, смелый, и не боюсь никого. И вдруг подъем. 5 часов утра, все встали, а я еще не ложился и не сидел, стоял. И вот, пошли на завтрак, потом повели их на работу, там уже по местам, и фабрикант приехал, и он видит, что меня нет. И призвал переводчика, говорит, иди поищи, где Иван. Переводчик прибегает, а я стою. Ты почему не на работе? Тебе же расстреляют, что ты делаешь? А я молчу, думаю, смерть страшнее, чем твой язык. И он ушел. Приходят вдвоем, смотрю, окно, бегут оттуда из цеха. А главный инженер и переводчик. Инженер взял плетку на концы, 3 наконечника и свинцовые. Как ударят, секет до костей, просекает. Он размахнулся, тогда посмотрел. Жалко плетки портить об тебе. Сейчас придет фабрикант и застрелит. И ушли. Смотрю, в окно идет фабрикант. Пистолет на изготове. И собака, который пожирает трупы. Большой, как теленок. Заходит. Я стою. Где Иван? А вот стоит против своих нар. Он зашел. Я как испугался. Как только против меня встал, и пистолет так поднимать, белый-белый, как снег. И пистолет раз и упал, и на шнурочке повис. Он был так на шнурочке, на всякий случай. Думаю, откуда такая... сильнейшее освещение до белизны. Я приподнял голову, а у меня там уверху, под потолок, на него направлена фара. Сильнее электросварки, может, в 100 раз. И его так ослепило этой светом. И он тогда, «Mein liebe Gott, mein liebe Jesus Christus, vergib mir ich bis grozundль», молится, «Боже, прости меня, Сын Божий, я большой грешник». И подошел к переводчику, где Иван. Вот стоит он ему в нос, как дась кулаком или рукояткой, не знаю. Он как закричит. Тогда подошел к главному инженеру. Где Иван? Вот стоит он, ему тоже кулаком под нос, как ударил. И что вы не видите, кто здесь стоит? Вы не видите, кто здесь стоит? Смотрите на мои глаза. А у него слезы льются, ну, как от электросварки. Пошли. Опять идут. Уже собаки не взяли с собой. И пистолет не вынимает, идет впереди. Фабрикант, опять переводчик, тут уже он завязал. Главный инженер и секретарь комсомольской организации. А там была секретарь гитлеровской молодежи. Военную форму носила. Ее звали Эннелиза. Эннелиза. И приходит. Опять. Он еще не становится напротив. Ты Ивана знаешь? А она тогда с таким выкручиванием. Вы снимете кожу, повесьте за километр на дереве. И я узнаю его кожу, что это Иванова кожа. Не то, что Ивана узнает, а кожу мою узнает. Где он? Вот стоит. Он раз заходит обратно, чтобы на меня посмотреть, опять повторяет. Освящение обратно он молится. Она испугалась. Она же тоже видит, что он. Она свету не видит, но его лицо видит белое. Он подошел, имея счастье, что ты девушка. А так бы кровь спустил с носу. Ну, и ушли. Уже скоро конец рабочего дня. Рабочий день был 12-часовый. Приходит один фабрикант, становится напротив меня и обратно этот свет на него. Он становится на колени и молится. Может быть, час. Боже, прости. Ну, я молюсь. Боже, прости меня, прости меня. И помолился и ушел. Потихоньку. Понедельник. Иду на работу. А он, бедный, не уехал домой. За 75 километров он уезжал. И каждый день приезжал. А то ночевал здесь, не обедал, не ужинал, не завтракал. И дома не ездил, и в кабинете переночевал ради этой слепоты. И он опал совсем ослеп почти. Только я захожу в проходную. Только беру свой номерок снимать. А он меня сзади за воротник приподнял. «Где ты вчера был, собака?» «Господин фабрикант, у вас есть охрана, у вас есть полиция, жандармерия, и особое дело у вас есть. И вы бы при первом повелении, они бы меня, живого мертвого, к вам в кабинет на руках пронесли бы. А вы своей рукой фабриканта, взяли собаку в руки, такую нежесть и держите, а он меня пропаднял вот так. Что бы фюрер сказал, если бы увидел на вас, что вы собаку так держите? Разве вам не было бы стыдно перед фюрером, ну, Гитлером? Ах ты, мальчик, оказывается, ты еще и умный. Ну, ладно. Поставил, ну ладно, так погладил. Ну пойдем. Ну я он рост большущий, а я маленький. Против него, по плечу, может. Пойдем, и повел меня в свой кабинет на второй этаж. Ну, достает опять вчерашний пистолет, зародил. Достает и ложит на стол. Ну, рассказывай, где ты вчера был? А его личный секретарь сидит. Я расскажу, где я был, но как-то это засекречено, пусть он выйдет. Он Ну, я один с тобой расправлюсь, и пистолет заложил обойму, и так на меня направил. Ну, говори, где ты вчера был. Там, где вы трижды молились. А, бросил пистолет, поднимается вот так. Как, где я молился? Там стоял Сын Божий, как закричит. Там стоял, сияешь, посмотри на мои глаза. Его глаза на меня смотрели ярче огня, ярче солнца. Смотри, какие глаза, там стоял Сын Божий. Так ты святой мальчик. Ну да, я святой мальчик. Святой мальчик, помолись за меня Богу. Я как встал на колени, и из-за слез я не мог помолиться. И он встал на колени, и проплакали мы оба. Ну, потом я, ну, я на немецком языке молился, я же не понимал. Попросил о прощении ему, и он встает с молитвой. Вот этот пистолет расстрелял тысячи людей. Сегодняшнего дня я и муху не застрелю. Покаялся. А что ты теперь хочешь? Я в своей возможности все тебе сделаю. Что я хочу? В воскресенье никогда не буду работать. Понятно. А еще какой праздник? Ну, Пасху не буду работать. Сколько дней? Я говорю, хотя один день. Ладно, два дня даю, это все пишет. А еще, ру на Троицу, сколько, ру один день, два дня даю. А еще на Рождество, сколько, ру один день, два дня даю. А еще, ру Преображение Господне, Вознесение Господне. Тут он это все отмечает, отмечаю все праздники. Ну вот, не будешь ходить на работу эти праздники. Вот документы, печать поставил. Что ты еще хочешь? А в его телевизор, уже в то время был телевизор. Ну, не, он не распространялся далеко, а по цеху он сидит в кабинете, каждый угол, каждую комнату он включал, каждый цех. Вы видите мой цех вон? Мой станок, мой напарник, он работает, я смотрю вот этот телевизор. А вот направо четыре девочки. Там много было вольно-наемных девочек немецких. Ну, это мои сестры во Христе. И если я с немкой заговорю, так близко, да еще с ней пройдусь, да уже расстрел, а я и концлагерь. Наголо расстрелаю девочку, русского расстреливаюсь. Французам разрешалось с немками говорить, там, а русским нет. Рун мои сестры, разрешите во время перерыва с ними помолиться, с ними спеть псалмы. Он разрешаю и тоже пишет. Не только разрешаю с ними помолиться во время перерыва, разрешаю их попровожать до проходной. Ну, а больше ничего тебе не могу сделать, у меня закона больше нет, то, что могу. Это уже сфера закона. Ну, раз твои сестры, и ты святой, и тебе так Христос охраняет, то, пожалуйста. Ну, пожал мне руку, поцеловал. И я по лестнице спустился, иду в свой цех. И прямо к сестрам. Уже сестры, приветствую вас. Понятно, да? Да. Одну, вторую, третью, четвертую. Эмма, Лиза, Гертруда, Мария. Поцеловал их. Они еле не потерялись. Я с ума сошел. Я глядел этот жандармер, который охраняет цеха. Он ходит туда, шаг такая, каска у него, броня здесь. Оглядел. И подскочил мне так за горло, сдавил. А я по-немецки на него: «Заглохни!» Я закричу! И эту бумажку. Ну, они бы точно с ума сошел. И на это жандарма так закричал. И сестры мне ни слова не могут промолвить, они же не молиться не могут, ничего. Потом я достаю это разрешение от фабриканта и этому жандарму. Он тогда forgive me, так под козырок, он говорит, прости мне. И пошел. Я сестрам показываю. Слава Богу, а мы думали, ты с ума сошел. Но мы тут же при этом, при всех, при всему цеху на колени поставили. А тот у телевизора наблюдает оттуда. На колени поставили, я помолился. Но они хотели тут же мне дать. Я там же написал, если они тебе дадут, что перекусить. А они так, так неприятно. Обедают сами, а тогда завернут там прокладки резиновые у кабины для уплотнения у летчика. Там от ихода иногда возьмут резины, привяжут кусочек хлеба, там колбаски, и в мою сторону. Не кормит, как собаку. Оп, кинуть. Но я уже перекушу, иначе нельзя. А это вот крикную. Можно подойти к ним, или они ко мне подойдут. Можно пообедать. И это мой напарник был бельгиец. Что такое? Я ему рассказываю, показываю это. О, чудо! Это Божье чудо! А он не верующий был? Верующий не поэтому, по православному, по-простому. Вот это да. И тогда весь этот цех наш ко мне стали относиться. И немцы, и жандармы. И уже другая погода в мою сторону. Как-то как к ангелу все равно. Ну, уже сестер я провожал до проходной. Молились, пели псалмы. Ну, такая красотища, свобода. Ну и мои братья, которые покаялись там через меня, я там крещение им преподавал. У меня есть фотография. А да. Сколько человек? Три. Три, да. Ну, это тоже хорошо. А так приближенные были больше. Три я крещение преподал. Ну что, к печали, они поумирали уже. Может, кто-нибудь из жив один с Украины. Ну вот, настал час, освободили меня американцы. И сейчас расскажу, как несчастье привело к счастью. Американцы освободили, и нас, русских, собрали в город Нойштадт. И с Нойштадта нас повезли. Везли нас в Австрию на машинах, на грузовых. Тысячи, две, три, может больше, ну так вот. Много, много машин, много. Везли. Переночевали, я помню, в одном лагере. Потом опять привезли на берег Боденское озеро, может слыхали. Боденское озеро. Это между Швейцарией и Австрией. Ну и тогда привезли в этот Фридрихсгофен, городишко такой на берегу Боденского озера. В этот Фридрихсгофен привезли, свободно, не то, что мы арестованы. Ну и мы пошли купаться. Они сказали, что в воскресенье, сегодня мы никуда не едем. В воскресенье, американцы так, можете идти купаться. Ну мы пошли на Боденское озеро смотреть. И что интересно, катер идет километров 80, и негры держатся за такие троса, и на лыжах. Лыжи обыкновенные, только шире, чем лыжи зимовые, такие водяные лыжи. И они с такой силой, и так по воде от быстроты шлюп-шлюп-шлюп по воде едут, по версии, и держатся за это. Потом они за такую общую палку держаться, в человеке четыре, лыжами рулюют и под воду ушли все. Потом оттуда ж под воды, как вылетают, аж от быстроты их на воздух поднимет. И опять едут. Такие трюки выстраивали. Поднимались метров 80 оттуда с маяка, прыгали, сальто разное делали. Это все негры так. Белые никто так не делал, они негры. Громко говоритель говорит, по-русски, по-немецки, по-английски, по-французски. Переходите дорогу центральную, идите, потому что через 30 минут займет дорога военная. колонна моторизированная, и если кого и задавят, отвечать не будут, поэтому быстро переходите. Ну и американцы всех погнали, а я остался втроем верующие. Ну мы еще успеем. И не успели. Дорогу заняла вот эта мото-часть шла, моторизированная. И нам уже пройти туда невозможно. Но хорошо, что я скрипку с собой сюда взял. Больше мне ничего не было. И чемоданчик взял. И так я был тут. И вот это несчастье случилось. Ждем, ждем, ждем, идут, идут. Смотрим, промежуток. Часть техники отстала. И этот промежуток, ну это же несутся километров 80. Несутся. Это же мгновение. Мы тогда прыг в этот промежуток. И вот мои, и они все братья, конечно, перескочили. А через меня переехала машина. Сломали 4 ребрыны, разбили череп. Вот тут ямочка такая. И нос сломали, и этот нос так вот расплющился по всему лицу. Ну, я потерял сознание, почти не живой. Ну, потом рассказывали, скорая помощь остановилась, американские братья меня погрузили в скорую помощь. Потом скорая помощь отвезла меня на пристань, там погрузили на пароход и по Дунаю завезли в Австрию, город Линц, второй город после Вены. В городе Линце я попадаю в госпиталь, американский госпиталь, и госпиталь от имени миссионеров. Все верующие были, и врачи, и медсестры, и даже уборщицы были верующие. Я попадаю, я ослеп, я же попухлина пошла, и глаза мои завалилась слепотой. Даже этих ямок не было, все заровновало слепотой. И рот еле открывался. И вот лежу в этом госпитале этот. Пришла женщина-врач, Мэри звалась. Она говорит, вы знаете, почему вы к нам в госпиталь попали? Так Господь расположил. Мы исцеляем не только тело, но и душу. Мы все верующие. Вот мы будем исцелять и тело, и душу вашу. Мы научим вас молиться. Вы согнитесь у меня под койкой чемодан. Достаньте оттуда чемодан. Она достала. И там мой аусвайс. Карпович, Карпович, верующий. Карпович, ой, так скажите, пожалуйста, у вас в Нью-Йорке есть Карпович? Ну, есть. Константин Евменович. Ну, точно, точно. Это родной брат моего папы. Так я ж врач. А Константина Евменовича дочь Ирина преподает медицину в школе медицинской. Я в ее училась. Я выпускница Карпович Ирины Константиновны. Ну, ай-яй-яй-яй-яй, какая. И на телеграмму тут же быстренько в Нью-Йорк. И этот дядя присылает мне посылку. Ну, вот это посылку костюм, очки ночного видения, авторучку перископическую. Знаете, что такое авторучка перископическая? Я могу из-за угла. Сам схвался, а через ручку гляжу, перископ. Сидеть в окопах и смотреть на это, что делается на свете. И электробритву, тогда во сне никто электробритву. Вот он мне прислал оттуда. Дорогой племянничек, выздоравливай, вместе с госпиталем приедешь. А госпиталь с Нью-Йорка. Вот это, как узнали, что я это, в Америке, мне не родня есть. Ай-яй-яй. Ну, это Мэри, врач, уже так меня лечила. Сейчас где-то на третий день на операцию. Смотрите, только чуть-чуть-чуть Так так восстановили нос, знаку нет даже. И ребра заросли, все. И помню, причинаюсь, увею все лицо в гипсу. На восьмой день сняли гипс. Я так думаю, буду ли я видеть, а еще не вижу, еще пухлина не сошла. Но уже ямочки стали появляться. Я тогда разорвал такой глаз, блеснул свет, буду видеть, слава Богу. Ну и когда я уже выздоровел, ну по мне была такая синева, вся эта синева сошла. Я помогал там при госпитале и на перевязку ходил, на занятия, на врачей. Я уже хотел быть врачом, учился там, но сначала был таким санитаром, потом дальше. И уже у меня в планах ехать в Америку. Уже я вылечился и остался работать прямо здесь. Уже я там, уже не в палате был, а в комнате с братьями. Там русский отдел был, немецкий отдел. Много было, персонал большой был. Ну и лежало тоже несколько тысяч с концлагера, свозили туда трупы. Вот Маутхаузен, может, слыхали, страшенный концлагерь. Слышал, я. Ну, Маутхаузен, вот оттуда. Эти трупы я кормил, скелеты. Они живые, но я уколы им давал, ужили сюда. Они не разговаривали, лежали эти скелеты, но жизнь есть. Мы поставим мы прибор на, сюда на груди, и прибор показывает, что сердце работает там. И если, допустим, человек было 100, то из них, может быть, 20 умерло, остальные оживали. Ну вот, интересный госпиталь был. Это не счастье со мной, да? Привело к счастью, я потом буду расскажу, как к счастью привело. Ну и потом приказ. Ну, вечером занятие, разбор Слова Божия, спевка, сыгрывка. На струнах, на трубах. Вот так занято. Так я как на небе был. Ну, питали там неплохо. Их хватало. Ну, и дядя ждет меня туда. Ага. И вот настал час отъезда. Последняя ночь. Я дал согласие. Телеграмма там же дядя. Дядя Костя меня ждет. С нетерпением, да. И погрузились. И вижу сон. Иду я на этом месте, где я лежал в гречке, когда малого меня. Иду по этому месту, и тут же в лесу, рядом, мама поет: «Жизнь для Бога все другое, жизни ты не называй. Ваня, не едь в Америку. Здесь твоя невеста Лиза, она ждет тебе, и Лиза называет, моя жена Лиза, она ждет тебе, не едь в Америку, езжай домой». Я устаю, пошел к главврачу, говорю: «Не еду я в Америку». Вот так мама видела во сне. Как заплакали все они, уже так меня полюбили. Ну, я не хвалюсь, но я там первое место занимал по выполнению работы. И духовный, и... Ну, моя любимая работа. Оркестр вышел на палубу духовой, прощальный гимн заиграли, и хор запел: «Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя». Знаешь, псалом этот? «Под сень его всегда стремись, Бог сохранит тебя». Так заиграли, и по куплету они пропели, как заплакали. И я заплакал, корабль ушел со слезами. И ихнее КГБ, американское, направило в наше КГБ. Подвели границы, пограничная часть. На этой берегу Дуная американцы, на том берегу Дуная русские. И только половина моста прошли, как советские пограничники. Приклада по спине, предатели Родины. Нас 8 человек не согласилось уехать, русских. Предатели Родины, им по спине кровь пошла. Приводят к складу, заводят в этот склад. «Раздевайтесь догола!» Мы разделись. Я эту ручку перископеческую поломал, очки под ноги, а очки ночного видения. Чем ночь темнее, чем виднее, если я иду за рулем, фары не надо. Как днем, только синевато так. Там было заложено это ночного видения какая-то жидкость. Очки двойные и между жидкость. Я очки растоптал, а тогда достаю из кармана электробритву. Ложитесь, гранату бросаю, шнур вырвал. Эту бритву полк. А они, там полковник был, все, как начали ховаться под нары, под эти стеллажи, где эта одежда была сложена. Одежда убитых военная. А эту одежду снимали, эту американскую, а давали нам убитых одежду. Они, я тогда и сам погибну, и вам всем капут. Эту бритвочку об пол, как удар из нее, только брызги посыпались.